Я увидел рядом с собой низшего бога Прыкмига и подумал, что сейчас он меня пофигакнет вниз. Честное слово, я очень удивился, когда Прыкмиг посоветовал мне развернуть статую чуть в сторону юга, чтобы ветер бил ей в лицо и не сбрасывал с крыши. Я тогда встал в стойку и напал на низшего бога, но он, через 5 минут боя, просто связал меня оби и сел рядом, как ни в чем не бывало. Чего вы смотрите? Да, низший бог Прыкмиг одолел меня, и мне от этого факта ничуть не стыдно. Я не знаю его точку смерти, и это даже хорошо, поскольку Прыкмиг поговорил со мной и убедил заключить союз. Но это же низший бог, зловещим шепотом проговорил глупыш. Да, весьма ценное замечание, ответил я. Однако, это низший бог, который хочет выступить на нашей стороне. Вряд ли стоит отказываться от такой помощи. Глупыша сделали старшим в группе дулинов. Сегодня нам удалось смыться якобы для нравоучительной медитации на склонах закатной горы. Я Синху сначала не хотел отпускать, но глупышу каким-то образом удалось убедить его это сделать. Как он потом рассказал, что пришлось пообещать столкнуть меня в пропасть, так что мне придется измазаться в грязи и слегка поцарапаться. Но это же низший бог, снова прошептал глупыш. Все уже поняли, брат Глу, не стоит повторять. Но это же низший бог, опять сказал глупыш и насупился, как ребенок, у которого отобрали конфетку. Прыкмиг только улыбнулся в ответ своей мягкой улыбкой. А мы в тот вечер продефилировали женщинами легкого поведения раз 10 по сцене, несколько раз поменяли одежду. Кстати, одежда совсем не скромная и весьма вызывающая, заметила Жало. Но публика была в восторге. Люди заходились в аплодисментах и кричали «Браво!». Еще бы им не кричать, сейчас ни один показ не обходится без подсадных уток, с горечью заметил Прыкмиг. В тот день в зале было больше половины таких, а остальные орали, чтобы не выделяться из общей массы. Но разве это правильно? Спросила черная лиса. Конечно же неправильно. Каждый человек обладает правом голоса и способен выбирать то, что ему нравится. Но вот кто же ему это даст? Вы видите, как формируется мнение большинства? Не видите, потому что оно формируется незаметно, как бы подается на блюдечке. Вот взять, допустим, какую-нибудь популярную книгу. Сначала на нее нужно сделать небольшой скандал. Люди обожают скандалы и с охотой втягиваются в их обсуждение. Потом, когда первый вал чуть стихает, надо добавить немного мнения от пузатых ученых, желательно в ключе, которое не нравится большинству, чтобы люди испытали потребность защитить то, что по их мнению достойно жизни. И если вчера эта книга была противна большинству, то сегодня они уже готовы отстаивать ее с пеной у рта, лишь бы доказать яйцеголовым их тупость и непонимание жизни. Все это происходит при поддержке профессиональных подсадных уток. Потом начинается реклама, которая льется изо всех щелей, затем экранизация, восторженные отзывы купленных критиков. И пусть книга так и останется говном, не несущим ничего творческого, но в сердцах людей она будет бестселлером. Но если книга плохая, то о ней скоро забудут, спросил я. Да, жизнь такой книги ограничена 5-10 годами, но за это время снимутся очень хорошие сливки. А если подсуетиться и на волне ажиотажа подмахнуть еще одну подобную книгу, то она примется чуть менее восторженно, но все равно отобьет вложение с лихвой. Но даже не деньги нужны для нас, низших богов, это будет капелька в море формирования общественного мнения. А деньги пойдут на дальнейшее развитие верного и нужного направления мышления. Все это под соусом свободы воли и выбора самого человека. На самом же деле никакого выбора давно уже нет, всем заведуем мы, низшие боги. И нас здесь благословляют и любят, какую бы мерзость мы ни совершили. Только сейчас я увидел, что в дверях застыла Закинь. Чайник в ее руке дымился, но она не замечала этого. Зато Прыкмиг грустно улыбнулся и жестом пригласил ее поставить чайник на стол. «А мы тут вас заждались. О, майн гот!» Закинь будто очнулась ото сна и зашипела, потом поставила на стол чайник. Она схватилась обожженными пальцами за мочку уха и побежала за приборами. Вскоре дымящийся ароматом сакуры чай полился в пиалы. Коричневато-зеленый напиток наполнил их до краев. Прыкмиг пригубил и с благодарностью кивнул. Он вдохнул и сказал: «Теперь пришла пора поговорить про то, почему я здесь». «Но это же низший бог, почему он здесь?» — прошептал глупыш так тихо, что его все услышали. «Да, почему все-таки вы здесь?» — спросила черная лиса. Если у вас все так хорошо, то почему вы обратились к запрещенному клану? Запрещенный клан, а что? Звучит, еще как звучит, словно я окунулся в прошлую свою жизнь, когда грабил и убивал богатых мерзавцев и отдавал их тела бедным. И тогда я был запрещен. Запрещен низшими богами. Я хочу заменить членов клана низших богов, сказал Прыкмик. Всего 6 слов, после которых возникла тягучая пауза. Мы смотрели на него, ожидая продолжения, а он смотрел на нас, ожидая реакции. Шальная муха залетела в дом и заметалась, выбирая, на кого из людей приземлиться. Прыкмик лишил ее этого выбора, щелкнув пальцами. Я заметил, что он выпустил едва заметную пластинку, не больше рыбьей чешуйки. Эта самая чешуйка и отделила голову мухи от остального туловища. Но это же низший бог, с упрямством повторил в какой раз глупыш. Как заменить? Спросил я, не обращая внимания на глупыша. Что вы имеете в виду? Прыкмик снова мягко улыбнулся. Он склонил голову на плечо и посмотрел на меня. Я знаю, какое умение ты приобрел, когда убил урода. Я вздрогнул. Как так? Я же даже своим не говорил ничего такого, а он, откуда? Не вздрагивай, Сиджар Грозный, не надо бояться. Чтобы вам все стало понятно, я начну с самого начала. Прыкмик снова пригубил чай и начал рассказывать. Давным-давно мы прибыли в этот мир. Прибыли, как и все перемещенцы, через пентаграмму перемещения. Тут правили боги, которые вырастили из нас взамену себе. 20 богов канареи. На других материках тоже по 20 богов, которые правят местными людьми. Только на Великом острове до сих пор правят люди. Мастера боевых искусств, которые отказались подчиняться богам. Мы местные, напомнил о себе глупыш. Да-да, ты и Черная Лиса, местные. Вы здесь родились, вы здесь выросли, и вы же здесь умрете, кивнул Прыкмик. Низшие боги заботились о народе канареи, помогали во всем, поддерживали. Они правили 300 лет и настала пора им сложить свои полномочия, чтобы новые люди внесли жизнь в канарею. Чтобы жизнь не была похожа на застоявшееся болото, а смахивала на медленно, но неумолимо текущую реку. Мы же, 20 человек, которые пришли на замену низшим богам, начали править вместе и сблизились настолько, что решили доверить друг другу жизни. У каждого бога есть потайная точка, при поражении которой он умирает. Да-да, и я знал о некоторых из них, подтвердил я. Прыкмик кивнул. Нам подчинялись, мы правили мудро, но через 200 лет нам это наскучило. Власть развращает. Мои братья и сестры начали презирать тех, кому поклялись служить и помогать. И это очень понравилось моим братьям и сестрам. Можно было делать все, что пожелает душа и не нести никакой ответственности, просто сказать, что убитый или изнасилованный человек является преступником. Просто очернить любого человека, чтобы обелить любое наше действие. Когда же наш срок вышел, то мы исправили пентаграмму перемещения так, что в наш мир приходили уже не кандидаты на низших богов, а те, кого называют изгоями. Для перехода кандидатам раньше было достаточно переслать в этот мир одного сына Земли и Солнца. Теперь же сколько бы вы ни переместили, результат будет одним, вы превратитесь в измененного монстра, которого будут бояться люди. Жало и Закинь вскинули брови. Я же почувствовал, как мои желваки напряглись. Так вот оно что. Какое низкое коварство. А зачем вам дети Земли и Солнца? Спросила Черная Лиса. Ведь у нас и своего народа достаточно. Они же ничем от нас не отличаются. Даже глупее немного. Это люди, чей род настолько древний, что предки видели первых истинных богов. Дети Земли и Солнца приносят в наш мир очень много энергии ци, которая потом поглощается и распределяется между богами, пояснил Прыкмик. То есть человек, в чьем теле я сейчас нахожусь, отдал вам свою энергию? Спросил я. Совершенно верно. И я единственный, кто не принял ее. Почему-то в тот миг мне показалось правильным оставить ее тебе. И, как показала практика, сделал это не напрасно, сказал Прыкмик. Ты ничего не хочешь рассказать о своем бывшем владельце тела? Я поджал губы и поднял плечи, мол, не знаю. Я никому не рассказывал о подарке дракона. Меньше знают, больше шансов на выживание. Ладно, захочешь, расскажешь, кивнул Прыкмик. Так вот, продолжим. Когда те люди, которые раньше были низшими богами, узнали о наших проделках, то пришли к нам и потребовали сделать все, как было раньше. Сделать так, как было заведено мудрыми предками. Они пришли в дом Мутло. Только низшие боги знают, что пол в погребе Мутло стал на 40 сантиметров выше. Черная лиса ахнула, прикрыв рот ладошкой. Прыг-миг кивнул. И дальше началось то, что вы видите сейчас. В Канарии процветает коррупция и взяточничество, беднота еле сводит концы с концами, людей убивают, насилуют прямо на улицах, а по ушам льется елей, убеждающий, что низшие боги защищают и помогают людям. Из-за того, что мы не ушли, боги двух других материков тоже отказались меняться. И теперь эта ситуация происходит повсеместно. Подожди, а как же настоятели монастырей? Они же должны меняться. Бейтень же стремится стать низшим богом, напомнил я. Ты видел двух мастеров Аханинов живыми, когда уходил с великого испытания? Я кивнул. Глупыш последовал моему примеру. Один из них должен был стать настоятелем Чакинь, когда пройдет собственное великое испытание. Вам сказали, что они не справились и покинули монастырь. На самом же деле их великим испытанием было победить настоятеля Бейтеня. Надо ли говорить, что с ними стало? Впрочем, это происходит из года в год. И поэтому у монастыря один и тот же настоятель. И вряд ли в ближайшие лет 20 изменится. Бейтень обожает завершать бой с аханинами коронным ударом локтя. Мои соклановцы молчали, подавленные полученной информацией. Так вот почему у настоятеля был окрашен локоть. И это была вовсе не краска. Я кашлянул. Но почему ты выбрал меня и почему ты сейчас это все рассказываешь? Я увидел, что тебя своровала одна из изгоев, вроде бы Сисли. Такого никогда не случалось, и это меня заинтересовало. Я решил проследить за тобой и очень удивился, когда ты запустил в низги мудрой стальной ступени. Ты не должен был этого знать, а тем более не должен был обладать энергией ци в достаточной мере. Потом я увидел тебя на рынке и заметил, как ты борешься со своим телом, пытаясь украсть кошелек у бедного крестьянина. Вот тогда я и понял, что ты не совсем тот перемещенец, какой просто попадает в наш мир. Потом меня рассмешило воровство у низшего бога Голеня, это было справедливо. А уж когда увидел, что ты начал драку с Голенем, то не удержался и убил своего собрата, так ты меня заинтересовал. Что? Я вскочил на ноги. Как же так? Это прыг-миг убил Голеня. Но это же... Я помнил свое самое первое убийство, как пронзил алмазным пальцем дракона подмышечную впадину Голеня. Да, для меня это было тогда неожиданностью, но это же сделал я. Прыг-миг улыбнулся и исчез. Через секунду он появился на прежнем месте, все такой же довольный и радостный. Посмотри в свою пиалу. Я опустил глаза на предмет, который держал в руке и ахнул, пиала была пуста. Но ведь только несколько мгновений назад я отхлебывал из нее. Как же так? Да-да, я очень быстрый низший бог. Возможно, это и помогло мне справиться с тобой, Сиджар Грозный. Ты очень силен и могуч, сказал Прыг-миг. Но даже ты не смог бы справиться с низшим богом. Я всего лишь направил твой удар в нужную точку. Ясно, но зачем? Зачем тебе это? Я хочу, чтобы низшие боги сменились. Хочу, чтобы их заменили те, кто стал изгоем по нашей вине. Прыг-миг посмотрел на Жало и Закинь. Если я сам убью всех низших богов, то средние боги и высшие боги убьют меня. А так, мы можем сменить власть на Канарее незаметно. Но как мы сможем это сделать? Задал я вопрос. Убив урода, ты получил умение изменять внешность. Думаю, что ты уже пробовал это умение. Да, но оно не срабатывает, ответил я. В самом деле, я уже пробовал изменять внешность, когда ходил к девушкам в туалет, но сколько бы ни корчил рожи, ничего не происходило. Я даже подумал, что это умение идет в совокупности с каким-нибудь артефактом. Это действует не на тебя. Подойди к Жало, коснись ее плеча и представь мысленно Голеня. Я недоверчиво посмотрел на Прыг-мига, разыгрывает. Сделай так, смотреть будешь потом, поторопил Прыг-миг. Пусти по руке энергию ци, заряди ею свое создание. Ты сможешь, только представь и сделай. Я коснулся Жало и закрыл глаза. Представил толстяка Голеня, его красную морду, заплывшие жиром глазки, необъятное пузо. Женский вскрик заставил меня открыть глаза, я держал за плечо низшего бога Голеня. Глава 21. Лучший богомол в руке, чем дракон в небе. Хихитайская народная мудрость. Как оказалось, я могу менять личности изгоев на тела и физиономии низших богов. Надо сказать, что это очень хорошее умение, как нельзя кстати пришлось. Я уже начал задумываться о том, что будет, когда в пентаграмме перемещения возникнет новое дитя Земли и Солнца, а трех богов не досчитаются. Неудобно выйдет, может возникнуть паника, и тогда боги начнут искать своих соклановцев. Жало и Закинь поочередно примерили обличия Голеня, Нихьера и Урода. Мало того, что менялся их вид, но также изменился и голос. Мне достаточно было подойти к девушке и представить того из богов, кого я хотел увидеть. Девушки распадались в воздухе на небольшие пылинки, а через миг собирались в другом образе. Они сказали, что не чувствовали ничего при превращении, даже неприятного покалывания. Те, кто был близко знаком с богами, могли узнать подмену, но, после небольшой тренировки и показа основных ролей поведения, Прыг-Миг одобрил актерскую игру девушек. Жало и Закинь чинно поклонились. Я обнял девушек и сказал, что они большие молодцы. Черная лиса ревниво следила за моими действиями и даже поджала губы, когда Жало чмокнула меня в правую щеку, а Закинь лобызнула в левую. «Это все хорошо, но, убито уже трое низших богов», — мрачно проговорил я. «Вы понимаете, чем нам все это грозит? Очень сильными моральными травмами?» — спросил глупыш. «Нет», — крик выплеснул из меня то, что я так долго сдерживал. «Это грозит смертью для каждого. Низшие боги не помилуют, если о нас узнают. Прыг-Миг, что сделают боги, когда мы откроемся?» Низший бог опустил голову. Его молчание было гораздо красноречивее слов. «Вот, и я прошу вас подумать, прежде чем мы снова возьмемся за опасное дело. Подумайте, по пути ли нам. Вам еще не поздно уйти, ведь рядом со мной крадется смерть, и эта тварь очень хитрая и жестокая. Уходите, если чувствуете в себе слабину. Уходите, и никто вам слова в спину не скажет». Мой клан молчал. Девушки переглядывались. Глупыш смотрел перед собой застывшим взглядом, его губы подрагивали. Прыг-Миг с интересом осматривал остальных. Я отошел к окну и уставился на рисовую бумагу. Тонкая, светлая, мало похожая на мою темную жизнь. «Я с тобой, Сиджар Грозный», — послышался голос черной лисы. «Таки и я с тобой, Сиджар. Явель, Майни Кляйни, Ихбин с вами». «Ну, я понятное дело с вами», — поддержал Прыг-Миг. Я не оборачивался. Ждал последнего голоса, и он меня не подвел. «И я с тобой, брат Сиджар», — негромко произнес глупыш. «Это ваш выбор», — также негромко сказал я. «Это ваш выбор. Вас за язык никто не тянул. Значит, мы и дальше будем сражаться с несправедливостью и искоренять безнаказанность. Клан СНГ, я в вас не сомневался. Брат Сиджар, я всегда тебя прикрою в монастыре», — хмыкнул глупыш. «Я поддержу, если будет трудно», — улыбнулась черная лиса. «Да, а мы можем запросто оборачиваться низшими богами», — подмигнула Жало. «Однако, вас всего лишь двое, а как вы собираетесь показывать еще одного бога?» — задал резонный вопрос Прыг-Миг. «Вряд ли вы сможете очень быстро менять обличия, чтобы другие не поняли, как их на самом деле дурит. Ну, у меня есть еще одна знакомая из изгоев на примете», — задумчиво произнес я. «Ее зовут Сисли. Да-да, та самая, которая меня своровала. Она сейчас находится в темнице печали. В принципе, ее можно освободить, вот только...» Замешкался Прыг-Миг. «Что только? Если дело таки в цене вопроса, то я вас умоляю», — сказала Жало. «Мы сможем отыскать гешефт на освобождение родственной души. Для родни ничего не жалко, если она потом вернет с процентами, конечно. Только меня с вами рядом не будет. Я не могу показывать, что имею какое-либо отношение к освобождению заключенной. Для всех низших богов я буду обычным чудаковатым Прыг-Мигом, который не хочет убивать и думает только о помощи людям. Пусть они меня и дальше считают придурком, так легче будет. То есть ты будешь как Сиджар Грозный», — улыбнулся я. «Да, именно так. Я буду Сиджаром Грозным среди низших богов. Я могу принести вам план темницы печали, но не могу показываться рядом. Волшебные холсты засекают меня, даже когда я двигаюсь на пределе своих возможностей. Но, может, нам не нужно все-таки освобождать Сисли?» — спросил я. «Она не очень адекватная. Меня вообще хотела изнасиловать. Она таки выживала, как могла», — сказала Жало. «У клана изгоев не слишком много способов для выживания». Прыг-Миг покачал головой. «Тем не менее, она попыталась отхватить кусок энергии ци у низших богов, а те своего вряд ли упустят. Хорошо, мы можем много времени спорить, но дело по освобождению Сисли нужно провернуть как можно быстрее, На днях должен появиться еще один перемещенец. И если не будет трех богов, то... Прыг-Миг многозначительно замолчал. Впрочем, и так было ясно, что без еще одного изгоя нам долго не протянуть. Начнутся поиски и, в конце концов, веревочка должна будет привести к одному лысому, но очень обаятельному монашку. Ко мне, а не к глупышу, если вы вдруг подумали о нем. У нас есть один знакомый изгой, но... Начало было жало. Что но? Спросил я. Мне не нравится это но. Он таки очень много употребляет горячительного. Закончила жало. Его даже низшие боги не трогают, хотя дед Бухло вообще крайне безобиден. Но он постоянно пьян, вонючий, грязен. Тогда давайте пока обойдемся без Бухло. Я знаю этого старого пьяницу, он хорошо дрался в свое время, но сейчас это немощный слепой старик, который каждый день клянчит на саке, отмахнулся Прыг-Миг. Ладно, я с вами засиделся, а мне еще надо сбегать до дома и найти план темницы. Изгоев всегда держат только в одной камере из стальных блоков, так что тут мы не ошибемся. Осталось добраться до этой камеры и вызволить Сисли. Я думаю, что для этого понадобится веревка с сотню локтей, три стальных кошки, снаряжение для скалолазания. В общем, дайте мне перо и бумагу, я сейчас напишу вам список. Я кивнул Жало. Она поспешила в другую комнату и вскоре вернулась со свитком и чернильницей. Павлинье перо элегантно трепыхалось над ее ухом. Прыг-Миг быстро написал впечатляющий список вещей, которые надо было приобрести. Я почесал затылок, мда, потратиться придется изрядно, а иначе никак. Может быть, с наглой мордой зайти через парадный вход, а вот иначе никак, покачал головой Прыг-Миг. Темница печали не имеет парадного входа, все доставляется только через крышу. Я мог бы одолжить вам летающий меч, но тогда это выдаст присутствие низших богов. Поэтому вам придется заходить так, как сделали бы это обычные люди. Нужно забраться на высокую стену, потом проникнуть мимо стражи, которая состоит из специально обученных демонов подземного мира в коридор с названием «Салатовая миля» и вызволить Сисли. Как это сделать, я покажу на чертеже. Все, я убегаю, а вам нужно еще совершить покупки. Он вскочил и исчез, только хлопнула дверь, едва не сорванная с петель. Закинь покачала головой. А майн гот, какой мужчина, я хотеть от него сына, а я таки хочу от него дочку, в тон ее ответила Жало, и точка. Черная лиса только покачала головой, как это сделал недавно Прыг-Миг. Она взяла меня за руку, прижалась к плечу и сказала: если хочешь, то я могу помочь тебе с покупками. Я видел, что таким образом она обозначала свою власть надо мной, вроде как давала сигнал Жало и Закинь, чтобы те не зарились на ее тощие сокровища. Понятливые Жало и Закинь переглянулись, но ничем не выдали себя. Они, наоборот, подсели к глупышу. А мы пока пообщаемся о любви с нашим дорогим глупышом. После ночи, проведенной с ним, у нас пока напрочь отпала потребность в плотских удовольствиях. Он сделал нас свободными женщинами и мудрыми любовницами. Да, огорченно спросил глупыш, а я думал, ты будешь помогать нам приготовить вкусный ужин, хер глупыш. Спросила мурлыкающим голосом Закинь, а то мы слабые фройлины не всегда можем правильно порезать колбасу. Да и яйца тоже иногда перекипают, когда мы слегка задумаемся о чем-нибудь из дум вселенского масштаба, поддержала ее Жало. Эти две хулиганки явно провоцировали бедного монаха, а тот краснел, бледнел и отчаянно смущался. Пусть развлекаются, но занимаются этим без меня. Мне же надо показать себя хорошим парнем и отправиться за покупками. Я подхватил черную лису под локоть и потащил за собой. За спиной все так же слышалось соблазняющее курлыканье. Надеюсь, что без меня его не совратят. В прямом и переносном смыслах. Мы решили мелочи закупить на рынке, а уже специальные вещи в магазине спортивных товаров. На рынке дешевле. Приходилось экономить, так как золотой запас здорово оскудел. Веревку мы нашли быстро и как раз нужного размера. Когда я достал кошелек из волшебного оби, чтобы рассчитаться, то тонкая рука быстро выхватила его. Худощавый мальчишка-оборвыш припустил от меня со всех ног. Я поискал глазами черную лису, она была в 20 шагах, примеряла позолоченные сережки. Пришлось окрикнуть ее. Она быстро сориентировалась и побежала параллельно воришке. Я же рванул следом. Мальчишка оказался юрким, он проскальзывал под ногами покупателей, уворачивался от продавцов и легко перепархивал через лавки. Я старался если не догнать, так хотя бы не отстать от него. Взлохмаченные волосы маячили в десятки метров от меня. Мальчишка явно бежал к стене рынка. Но там же тупик. Вот там мы его и схватим. Справа показалась черная лиса, и я кивнул, показывая на стену впереди. Та понимающе кивнула. Вот и стена. Но этот мелкий бесенок и не собирался сдаваться. Он нырнул рыбкой в узкую щель и исчез за стеной. «Мне туда не пролезть!» — крикнул я черной лисе. «Давай сверху!» — ответила та и взмыла в небо. Я сосредоточился, вызвал энергию ци, перевел ее в ноги и оттолкнулся от земли. Вовремя, еще пару шагов и распластался бы по стене, как брошенная аистом лягушка на камнях. Ветер свистнул в ушах. Я выпрямил руки в виде крыльев журавля и приземлился, с другой стороны, безо всяких повреждений. Мальчишка убегал от нас, а мы припустили следом. Теперь он уже не мог нырять между ног и перепрыгивать через препятствия. На голой местности мы его догоняли. Он бежал по направлению к львиному мосту. Еще немного, и он ступит на его булыжную поверхность. Черная лиса взмыла в воздух и совершила гигантский прыжок. Она должна была приземлиться перед мальчишкой, но тот в последний миг изменил направление и кинулся к опорам моста. Я скакнул следом. «Стой, засранец! Стой, а то хуже будет!» Мальчишка кроликом нырнул в заросли чертополоха и пропал из виду. Только синеватые колючки показывали его перемещение. Он и в самом деле бежал к опоре. Я тоже взмыл в воздух и почти схватил его, когда он в последнюю секунду кубарем закатился под тряпичный полог. Мне пришлось затормозить. Перед глазами оказалась хибара, сколоченная из обломков досок и кое-как прикрытая тряпками и кусками рубероида. «Где он?» — подскочила черная лиса. Я кивнул на хибару. Оттуда донесся шорох. Я отдернул в сторону тряпочный полог, и на нас взглянули четыре пары глаз. Чумазая женщина, сидящая прямо на земле, прижимала к себе маленького ребенка. Справа к ней прижималась девочка лет пяти, а слева сидел наш воришка. Внутри было почти пусто, только две циновки лежали в дальнем углу, да ущербная кухонная утварь стояла возле выхода. «Здравствуйте», — пролепетала женщина. «Вы за Маем? За кем?» «Не понял я». «Май, ты что-то украл у этого господина?» — устало спросила женщина. «Мама, у него много денег. Он не обеднеет», — ответил мальчишка и зло зыркнул на нас. «Отдай», — еле слышно сказала женщина. «Мама, отдай». Мальчишка встал и протянул мне украденный кошелек. Я смотрел на них. Чем-то мальчишка был мне знаком. «Но вот чем. Кто вы? Почему здесь?» — спросил я, не касаясь кошелька. «Я жена низчита, преступника, которого поймал Ярдури», — опустила глаза женщина. Я вспомнил, как голова мужчины разлетелась под ударом на улице. Вспомнил, как низший бог Ярдури тогда улыбнулся. «Это того бухгалтера. Он ото всех скрывал свою преступную деятельность», — заученно произнесла женщина. «Неправда», — крикнул Май. «Мой папа не был преступником». «Неправда. Это все неправда. Он самый лучший папа на свете». Он ударил по земле кулаком, кинулся ничком в грязь и заплакал в голос. Лицо девочки тоже скуксилось, а потом она захныкала. Женщина виновато посмотрела на нас. Мы с черной лисой молчали. «Нас попросили уйти из квартиры», — сказала женщина. «Теперь мы здесь. Простите моего сына. Он хотел купить немного еды». Мы молчали. Женщина с трудом поднялась, взяла кошелек и протянула нам. Младенец на ее руках испуганно смотрел на меня. «Маленький, меньше лисенка. Оставьте», — сказал я. «Вам нужнее. А мы найдем деньги». Я повернулся и пошел прочь. Черная лиса поспешила следом. В нашу спину донеслось. «Но, как же, я, спасибо». Мы молча выбрались из зарослей чертополоха и побрели в сторону рынка. Мы молчали. Я ни капли не сомневался, что черная лиса разделяла мои мысли. Мне хотелось выдавить глаза Ярдуру. Медленно, чтобы он не пропустил ни капли боли. Вскоре показалась стена, через которую мы перелетели. «У нас не осталось денег», — вздохнул я. «Наверное, придется возвращаться. У меня есть немного, но их не хватит. Зато у меня есть идея», — улыбнулась черная лиса. «Смотри». Она подбежала к бабушке, которая торговала мешочками с зеленым чаем, и купила штук 50 наполовину серебряного, что у нее был. Старушка была так рада, что пожелала лисе хорошего жениха и много-много детишек. Она живо собралась и ускакала прочь, оставив лисе небольшой ящичек с чаем. Ящичек тут же был вручен мне. Мы подошли к постаменту у рынка, на котором уличные борцы устраивали соревнования. Сейчас постамент был пуст. Черная лиса одним прыжком залетела на щербатые доски и обернулась. «А теперь подыграй мне», — усмехнулась она. Черная лиса отошла на пару шагов и крикнула, что было силы. «Я ищу мужа. Кто хочет стать моим мужем?» Я едва не сел на задницу от такого заявления. «Вот так здрасте». Мужчины начали оборачиваться, заинтересованно оглядывать ладную фигурку черной лисы. «Да-да, я не шучу. Я ищу мужа», — снова крикнула черная лиса. «Кто сможет одолеть меня в бою, тому я буду принадлежать». Потом она мне подмигнула и кивнула на чай в моих руках. Я не был дураком, поэтому быстро прикинул, что она хочет, и включил на полную мощность свой аппарат хитрости. Я тоже вскочил на постамент и присоединился к крикам. «Кто хочет взять мою сестру в жены? Кто хочет взять такую красавицу и привести в свой дом? Все просто, одолейте ее в бою, и вам будет счастье». Как дралась черная лиса, я уже знал, поэтому смекнул, что к чему. Вряд ли кто на рынке сможет ее одолеть, а подобная зазывная реклама сможет подогреть к нам интерес. Останется только сыграть на этом интересе. «Я буду твоим мужем», — выкрикнул мужчина в добротном кимоно. «Мне как раз нужна еще одна жена». Он вскочил на постамент и кинулся к черной лисе, вытянув руки. Лиса легким пируэтом ушла в сторону и ударила по правой икре мужчины. Он запнулся одной ногой за другую, не смог удержаться и полетел кубарем с помоста. «Да мой будущий муженек не держится на ногах. Неужели мне придется тебя домой каждый раз нести после веселой вечеринки?» — с насмешкой проговорила лиса. Толпа зевак встретила ее слова одобрительным смехом. Следующий кандидат был уже осторожнее, но и он не смог удержаться на ногах, когда лиса после нескольких блоков и ударов отправила его за пределы ринга. «Этот слишком горяч. Я боюсь сгореть в огне его страсти», — крикнула она, когда неудачливый кандидат упал в лохань с водой. «И ему не мешает остыть». Еще четыре кандидата отправились прочь, направленные умелой рукой черной лисы. Она грациозно опустила ногу из вертикального шпагата, когда отправила последнего кандидата в полет великолепно выполненным ударом цапли по луне. Вокруг постамента собралось уже не меньше сотни человек. Желающих жениться пока больше не возникало. Мои боевые навыки и владение телом возникло только благодаря лечебному чаю «Изумрудный ветер со снежных гор». Громко воскликнула черная лиса и показала на меня. Я тут же включился. «Да-да, именно благодаря этому чаю моя сестра так хороша собой, так грациозно и так смертельно опасна. Этот чай дарит молодость, укрепляет мышцы, расслабляет после трудного дня и успокаивает геморрой». Я встряхнул ящичком с мешочками. «Эй, люди, будьте осторожны с дозировкой», — раздался позади мальчишеский голос. Я был столетним старцем и нечаянно заварил сразу 5 мешочков. «Видите, что со мной произошло?» Я обернулся. На помосте стоял Май и озорно улыбался. Черная лиса кивком поблагодарила его. «Монах, сколько стоит твой чай?» Тут же послышались крики из толпы. «Один серебряный за мешочек», — ответил я. «А что, если уж назначать цену, то с условием, что можно будет потом немного скинуть. На этом же строится торговля. Дай мне 2, и мне, и мне». Тут же в мою сторону протянулись руки с монетами. Надо же, даже сбрасывать не пришлось. За 5 минут мы продали весь товар. Кто-то вырвал из моих рук ящичек. Теперь денег должно хватить. Я улыбнулся черной лисе. «Ну что же, мы смогли. Денег хватит на все про все», — встряхнул я монеты в руке. В следующий миг я получил мощный удар по затылку и рухнул, как подкошенный, на постамент. Потом мой позвоночник пронзил удар сверху. В глазах потемнело и, балансируя на грани сознания и беспамятства, я услышал знакомый шепот. «Я слышал, что тут бьются за право стать мужем для этой красотки. Низги тоже хочет принять участие». Раздался крик черной лисы, визг Мая, а я провалился в глубокую яму, куда уже не поступали ни звуки, ни запахи. Глава 22. Доброе слово и острый меч сделают гораздо больше, чем просто доброе слово. Хихитайская народная мудрость. Я оказался в полной темноте. Было так темно, что я не мог разглядеть ни рук, ни ног. Хотя, стоп, у меня не было ни рук, ни ног. Я не мог ни ударить себя по лицу, ни пнуть кого-либо рядом. Я снова превратился в сгусток черноты, который парил в великом ничто и пытался себя пощупать в великом нигде. Что это? Снова всполох вдали. Неужели это опять золотой дракон? Опять будет мораль читать или подарками задаривать? Я приготовился ждать. Все равно никуда не денешься с подводной лодки. Если бы мог, то улетел бы прочь. Но куда лететь-то? Всюду чернота, как в самом глубоком месте Годзиллы. Горящая точка начала приближаться. Она становилась больше и больше. Я уже мог различить, что это вовсе не дракон, а птица. Пыхающая огненными всполохами птица. Она походила на парящего сокола, такие же широкие крылья, такой же крючковатый нос и кривые когтистые лапы. Птица стремительно приближалась ко мне, и я уже начал подумывать свинтить прочь. Вот только как это сделать, если у тебя нет ни рук, ни ног, ни ракетного двигателя в одном месте. Вот птица уже закрыла собой половину неба, если тут можно что-либо назвать небом. Застыла в воздухе и громко закликотала. Была бы у меня кожа, мороз точно по ней побежал бы от такого рева. Огромный круглый зрачок уставился на меня. От огня ее тела стало светло и оказалось, что я снова всего лишь темный плевок тумана. Как-то некомфортно стало. Вроде был недавно живым и снова болтаюсь непонятно где и непонятно перед кем. «И спалать тебе, добрый молодец», — чистым ясным голосом проговорила птица. Голос звучал так же сильно, как сотня музыкантов божественного театра, где за фальшивую ноту могут и голову срубить. «Откуда мне?» «Не понял я птичьих слов. И чего-то я добрый. Это не тебе, а мне», — послышался рядом звучный голос. Знакомый голос. Пусть он раздался из такого же сгустка тьмы, как и я, но голос определенно был знаком. И слышал я его внутри себя. Евгений. Он тоже сгусток темноты. Птица смущенно моргнула. Не знаю, как именно птицы умеют смущенно моргать, но мне показалось, что она сделала это именно так. Вас двое. Здравия вам желаю, а также хвалу возношу, чуть кашлянула, но взяла себя в крылья птица. У меня от непонятности ситуации врубился режим хохмача. Халву носишь? Курьером что ли работаешь? Снова не понял я. Так я вроде бы ничего не заказывал. Да и есть мне особенно нечем. Не придуривайся, это она на старинном так здоровается, ответила клякса по имени Евгений. А ты не указывай, одернул я его. А ты не придуривайся. Птица икнула. Она два раза облетела вокруг нас, разглядывая размазанные кляксы, потом снова зависла на месте. Не докумекиваешь ты, что я баю. Все-таки не зря носишь свое имя, задумчиво сказала птица. Загодя на земле богатыри носили подобные, а сейчас и тут своим именем охолонь наводишь. Чего ты говоришь-то? Не выдержал я. Куда я навожу, чего я ношу? Я Сиджар Грозный и это мое имя. Чего в нем плохого-то? А на Великом Острове тебя бы величали Храджаром Могучим. Заступником ты стал бы для сирых да убогих, но сейчас таким вот вышел. Ответила птица. На Великом Острове? Спросил я. Так он же закрыт для всех. Я там никогда и не был. И тело мое взято из другого мира, из мира извне, пояснил Евгений. Оттуда, откуда прибыл я, ты был рожден на Великом Острове. Рожден для добрых дел и больших свершений, но во младенчестве тебя украла гнида. К счастью, нашлись заступники для младенца, и стал ты Сиджаром. Откуда-то издалека долетел отголосок женского крика. Я вспомнил запах благовония и сильные руки, которые вешали мне на шею амулет. Потерянный амулет. Коготь Феникса. Птица кашлянула и повела речь уже более понятно для моих ушей. Да, ты рожден, чтобы сражаться со злом, как делали это раньше истинные боги. Хотя и стал разбойником-супостатом. И сейчас вам дан шанс соединиться в союзе и начать вершить великие дела. Но меня вернул Хиранука похлебалу. Напомнил я. Птица гаркнула, как будто расхохоталась и начала съеживаться. Через несколько секунд передо мной парил высший бог Хиранука похлебалу. Те же брови, усы и бородка. Одежды развиваются. Вот прямо один в один. Так это была ты. Был ты. Не вижу, какого ты пола. Воскликнул я. Да, как только ты сжал зубами амулет, так я сразу же примчался на помощь. Амулет тот был когтем огненного сокола ваших родов. Феникса. Огненный сокол. Подал голос Евгений. Чудеса, да и только. Фу, какая гадость. А я этот коготь еще в рот брал. А дракон? А дракон тоже помог тебе. Он же не знал, что фениксы еще действуют в его мире. Золотой дракон сам хитер, но получилось его обмануть и заставить поверить, что именно высший бог позвал тебя обратно. Золотой дракон слишком поверил в то, что фениксы никогда не вернутся в этот мир. Фениксы снова одолели драконов. Хиранука похлебалу широко улыбнулся и раскинул руки.